Чё ты звонишь? Вот. Что тебе надо? Я вас от Хрипатова избавлю. Я вас от Хрипатова. Что вы хотите от меня? Скажите, пожалуйста, что вы меня трогаете? Что вы каждый день в это время вы мне звоните? А стеклотару принимаете? Принимаю твой хуй тебе в рот, блядь, пидорас ты ебаный. Мой хуй? Сука хрипатая ты, блядь. Почему это? Чтоб ты сгорел, ебаный да ты. Да за что? За что вы так? Я стеклотару сдать хотел. Все положила трубку, блядь. Алло, вы шишки принимаете? Слышь ты, дебил, иди лечись, а нахуй. Какое лечиться? Я вот вам... Чё вам надо, вы, дебилы? Чё вам надо? Здравствуйте. Чё тебе надо? Чё ты звонишь, ты козлиная рожа? Мы не дебилы. Такое? Это бомжи. Смоли женьки забрать, смоли женьки закулим. Это бомжи. Бомжи звонят. Иди нахуй, блядь, ебаный ты шакал. Гандон ты ебаный, блядь. Мы к вам переночевать хотим. Очень. Она положила трубку, блядь. Алло, да, здравствуйте. Здрасте. Так это, вы поможете мне? А что вам помочь? Да тут, Пегиди Милонова украли. Я сейчас... Что вы говорите? А, Пегиди Милонова, да. Я вам сейчас настоятеля храма могу передать. Он все расскажет. Я охранником работаю. Ну, храме Христа Спасителя и Мать Сыра Земля. Вот. И тут Пегиди украли, в общем. Вы должны нам помочь. Алло, сейчас я настоятеля дам. Да, сейчас настоятеля дам. Секунду. Да на вторая линия подключаю. Чё ты хочешь, чёрная болезнь, чтоб тебе взяла Патима? Что ещё? Чё ты хочешь? Что ещё? Что мы хотим? Да нихуя ничего! Чё вы звоните? Я вот этот номер отдам полиции, за вас возьмутся, а полиция возьмётся. Вы людям спокойно не даёте ночью. Чё вам надо? Чё вы названиваете? Это мы звоним вам или вы нам звоните? Да чтоб ты сдурела, что когда я тебе буду звонить, нахуй ты мне нужна, блядь. А вы вообще куда звоните, знаете? А я не звонила вам! Вы мне не звоните! Нет, я не звонила, вы мне 100 лет не нужны! Это вот мы в полиции работаем. Это вот вами займется. Ну и хер с тобой, если ты с полицией работаешь. Хорошо. Я посмотрю, где ты будешь работать. Я посмотрю. Хорошо. Я посмотрю, когда этот номер я дам в полиции, вас будут это самое искать по этому номеру. И вас зачислят, кто вы такие. Уже вот вы мне мозги не бьете постоянно. Какого хуя вы звоните? Что вам от меня надо? Что вам надо от меня? Шалава. Алло, да, зачем вы мою начальницу оскорбили? Я оскорбила? Да, вы ее... Все пишется. А чем вы ее оскорбили? Зачем вы это сделали? Все пишется. Все телефоны пишутся. Не, а что вы такого сказали? Что она так на вас разозлилась? Что вы ей такого сказали? Что вы хотите от нас? Я хочу, чтобы вы приехали в наш храм и это, Пегиди Милонова нашли. Зачем вы мою начальницу так оскорбили? Она нервная сейчас стала. Ты начальник охраны был. Вы звоните. Куда мы должны... Ну так я вам позвонил, да. Так а зачем вы это, ее оскорбили? Вам что, нечего делать было? Все. Вам, вы это... До свидания, вам лечиться... Подождите, а что лечиться? Я вам... Подождите, секунду, алло. Да, слушаю. Что тебе опять от меня надо? Так, послушай, а что это за наркомана ты мне какого-то дала? Я не понял. В смысле? Какого наркомана? Сам ты наркоман, блин. Раззвонишь моей маме. Нет, там реально наркоман какой-то общался. Я тебе сейчас дам свою жену, с ней пообщаешься, слышишь? Сейчас с моей женой хочешь пообщаться? Слушай, знаешь, я тебе скажу так. Ты сейчас запиздишь, и тебе пиздец просто, чтобы ты понимала. Сейчас, подожди. Подожди, сейчас тебе будет. Вы что в самом-то деле, контуженные на голову или что? Ага, давай поконтузимся. Вы что звоните? Ты хуй хрипатый! Хуй тебе в горло, блядь! Какого хуя ты звонишь, блядь, пидор ты ебаный, а? Какие красивые слова ты знаешь, друг мой, еще? Расскажи мне. Слышишь, хуй хрипатый! Я не хрипатый хуй! 300. Да ты дебил на голову, на всю голову, ты контуживай! Иди лечись, блядь, туда, на этот, Сусли Хавцовского, туда иди в больницу лечись. Зачем лечиться, зачем? Нет, давайте... Да ты контужен на голову, блядь, пидор ты ебаный, блядь. Я вам сейчас своего начальника полиции дам. Оперативный дежурный. Да, здравствуйте, а тут моя жена болеет. Жена заболела, сейчас я ее дам, она невменяемая. Можете мне, пожалуйста, помочь? В больницу обратиться? Нет, так это к вам, она сказала. Мне сказали, к вам обратиться нужно. Срочно. Сейчас я вам ее дам. Подождите секунду. Не ошибся. Не надо. Че вы звоните? Че вам надо от меня? Объясни, что тебе надо! Подружиться хотел бы с вами. Да чтоб тебе выебал нахуй в рот пьяный ежик. Так как, зачем? Зачем пьяного ежика так? Иди нахуй, блядь, сука, пидорас ебаный. Чтоб голова твоя осталась, блядь, под машиной на асфальте. Зачем? Чтоб мозги твои остались на асфальте. А зачем? Иди нахуй. Иди нахуй, блядь, не звони, пидор ебаный. Не надо, не надо. Не надо так сказать. Иди нахуй, блядь! Я тут подумал и решил создать новый канал по фунфырикопитию. Переходите по ссылке и подписывайтесь. Во-первых, это позволит находиться всегда на связи, в случае, если мой основной канал с пранками забанят. Второе, здесь будут максимально лайтовые, интересные темы из науки, политики и вообще из жизы. Поэтому не стесняйся, заходи и подписывайся. Ссылочка в описании.